Глава 14. Эль вкратце поведала мне свою историю, а также рассказала об известных ей особенностях текущего палача-чемпиона. Уровень Гардасинтера успела набрать высокий, так что на ярусах мы с ней не скоро сможем пересечься. Вернее, существовала пара нюансов. Глава шипов могла наносить добивающий удар, так что безопасная зона не спасала от нападок. Даже на дне она могла убить адепта при желании. Удивительно, как она еще не устроила там резню, но, похоже, на бешеную дроу смогли найти управу. Все же одним урком бездна не ограничивается. Ну а главный штраф чемпионки — это невозможность пользоваться лифтом потока. Наверх ей приходилось топать исключительно ножками, либо пользуясь петами подчиненных. Что для главы клана наверняка дико напряжно. Кочующий город Анкруст, Хандруст и другие поселения имели достаточно важное значение. Гардасинтера не могла просто так устроить инспекцию. Ей требовалось несколько дней пилить по ярусам, тратя драгоценное время. Поскольку основные дела велись в Урке, она больше времени проводила на дне. Кочующий город — это, конечно, важная веха, вот только посещать его могли только прокачанные адепты или сервы. Не все известные участники гильдии или кланов могли посетить Анкруст. Так что именно дно являлось деловым центром, местом для встреч и базой для всех крупных организаций бездны. Это значит, что Гардасинтера могла перемещаться по любым ярусам, невзирая на ограничения по уровню. Правда, никто не видел, чтобы она нападала за пределами зоны в плюс-минус 9 левелов. Вероятно, там действовали дополнительные ограничения, чтобы она не нарушала правила. Иначе бы высокоуровневый чемпион мог без каких-либо ограничений карать новичков на любых ярусах и даже в безопасной зоне. Слишком имбово. Поэтому встретиться мы с ней могли и на снежном хребте, вот только опасности конкретно от нее исходить не должно. Посещать дно же следует с большой осторожностью. Начать расследование решил Стайхо, как наименее подозреваемый. Иллититка появилась в номере в голубоватом свечении. «Мастер, пора в следующий поход!» «Ох, Эль, ты вернулась! Но как?» — принялась было лепетать Тайхо. «Мы все знаем», — перебил я тяжелым тоном. «Зачем ты сдала меня?» «Что? Во имя Всеблагой Айтерны я никого не сдавала! Клянусь святыми заповедями!» «Просто признайся, и все разрешится», — продолжил я играть в доброго полицейского. «Я ничего плохого не делала!» «Хватит играть, исчадие зла!» — выплюнула дроу, прекрасно исполняя роль злой версии допрашивающего. «Информатор указал именно на тебя! Когда именно ты передала сведения о чемпионстве мастера?» «Я не передавала и не предавала!» «Мастер, почему вы верите дроу, не мне?» Тайхо впала в натуральную истерику, разревевшись. Была в этом некая мистическая, удивительная красота. Что столь ранимое и милое существо оказалось в заложниках ужасного внешнего облика. Красавица и чудовище в одном флаконе. «Тише, тише!» Преодолев легкие сомнения, я все же приобнял Иллититку и принялся успокаивать. «Мы просто проверяли тебя на всякий случай». Касание подействовало моментально. Ведь до этого мы хоть и поддерживали ровные отношения, но физического контакта избегали. Да и Летида никто не дотрагивался. «Правда?» «Да, я верю в тебя». «Спасибо!» — просияла Тайха. «С каких это пор мастер так доверяет Иллитиду?» — нахмурилась дроу. «Вы не вняли моим предупреждением? Она наверняка водит окружающих за нос». «Посмотрим, кто кого за нос водит», — пожал я плечами. «Перейдем к главной подозреваемой». Кицуна появилась в номере в том же синем свечении. «О, дроу вернулась? Фыр-фыр, я думала, что ты умнее», — пробормотала Шия. «Зачем ты сдала меня?» — вопросил я холодно. «Я не...» «Мы все знаем», — перебила ее Эль резко. Кицуна переводила взгляд с меня на дроу и обратно. Сгустившееся напряжение в комнате можно было черпать ложкой. «А как бы вы поступили на моем месте?» — взорвалась Шия вдруг. «Я оказалась в рабском положении. Разумеется, в тот момент искала любые лазейки и способы выбраться из плена. Разве это неразумное, единственное верное решение?» «Ты дала слово», — протянул я глухо, расстроившись и рассердившись. «К «Как можно доверить тебе прикрывать мою спину после предательства?» «Это было сразу после моего пленения!» — возразила Шея поспешно. «Сейчас мое мнение поменялось. Я сожалею, что создала трудности мастеру и другим. Прошу извинить меня!» Поникшие ушки и опущенный хвост с сожалеющим выражением лица намекали на искренность. Но блохастая определенно умела играть на людях, так что истинные чувства Кицуны мы никогда не узнаем. «Казнить предательницу!» — отрезала Дроу безапелляционно. «Заткнись! Ты сама разве не нападала на мастера?» — воскликнула рыжая плутовка. «Было дело», — нехотя признала Эль. «Но свое слово я не нарушала. Не хочу видеть твою морду в моем отряде!» «Моем отряде!» — поправил я эльфийку. Настроение мое было неоднозначным. Шия — слишком ценный персонаж, чтобы решать вопрос радикально, но и проигнорировать случившееся я не мог. Есть один выход из сложившейся ситуации. Возможность начать с чистого листа. Но сначала око за око, хвост за хвост, как говорится. Я отозвал открывшую было рот Кицуны, воспользовавшись своей призывательской способностью. Крайне полезный, как показало время. И достал из закромов подаренный Эль свиток инкогнито. Характеристик мне слегка недоставало, но я специально оставил пару очков нераспределенными. Подумывал, что мне следует приобрести данный навык, поскольку враги множились с завидным постоянством. Аура инкогнито в моем положении будет как нельзя кстати. Имя — Икари Летов. Характеристики. Свободных очков — 0. Сила — 12, ловкость — 16, стойкость — 14 плюс 4, мудрость — 16. Навыки. Призыв — 3, приручение — 3, суть — 3, здоровая стая — 3, гнев фамильяра — 3, навигация бездны — 3, мастер потока — 2. Ауры. Второе дыхание стаи — 3. Личное. Свой среди чужих. Отряд. Ореол ясности — 3. Отряд. Инкогнито — 3. Личное. Вложив пару очков в силу, я активировал свиток и изучил новую ауру. Работала она примерно как чемпионская маскировочная вуаль. Не тратила слот личной ауры, могла включаться и отключаться в любое время и потребляла некоторое количество маны постоянно. Если две ауры перекрывал естественный реген, то три уже будут постоянно тянуть энергию, что неудобно в бою. Придется отключать ореол ясности или второе дыхание и следить за активными аурами. «Так и знала, что на чемпионе призывателей инкогнито будет работать лучше всего!» — воскликнула Эль довольно, когда я активировал ауру. Инкогнито являлось личным баффом, распространяясь только на адепта и его питомцев. Скрывала наш внешний вид за серо-голубой хмарью и прятала от определения сути. Разумеется, петов призывателей тоже прятала, ведь по их именам или типу можно выявить, кто конкретно перед тобой. Работала также и на адептах-фамильярах. Фактически, личная аура прятала мой отряд целиком. Конечно, идеальной маскировки инкогнито не давала. По совокупности разных факторов, типа оружия, доспехов, роста, голоса, навыков и прочего, можно определить, что за отряд перед тобой, если ты с ним сталкивался раньше. В бездне на данных ярусах не так много человек использовали инкогнито, так что наш отряд будет слишком сильно выделяться. Вот на дне скрытые синеватой вуалью адепты периодически встречались на пути. Некоторые желали скрыться от любопытных глаз и не показывать, к кому они шастают. Так что я решил присоединиться к когорте индивидов, желающих скрыть свою внешность от чужого взора. Не слишком хотелось получать тумаков от гарда Синтеры на дне. Ко всему прочему, сражаться против человека в инкогнито будет проблематичнее. Хуже видны движения противника и тип применяемых навыков. Именно чемпиону-призывателю данная аура подходила лучше всего. Во-первых, я мог путешествовать и в одиночку с отозванными петами, тогда будет сложнее определить, к какому отряду или клану я отношусь. Во-вторых, не придется покупать инкогнито для всех участников группы. Инкогнито — дорогущий навык, и не каждый мог позволить себе наделять им целые отряды. Мне же достаточно одного. Все питомцы получат данный эффект и успешно скроются под синей вуалью. Это мы протестировали на Эль. Как питомец, она тоже получила маскировочный покров. Разобравшись с новым навыком, я отозвал Эль и спустился вниз, где меня ждал Веск с несколькими соратниками по отряду из Фарадшор. Все достигли 16-17 уровня, так что вполне можно начинать испытание. Юан Ти согласился подождать в гостинице, пока я разберусь с кое-какими делами. Правда, кристаллов на приручение всех желающих пока не хватало. Но зато в заснеженный приют постепенно начали прибывать клиенты. Сначала они узнавали последние слухи, уточняли, правда ли, что Икари Летов способен проводить адептов на высшую награду, и пытались выяснить, каким именно способом. В гостинице я заметил и парочку человек, спрятавшихся под вуалью инкогнито. Не я один здесь имел данный навык. Впрочем, раньше скрытные типы в гостинице встречались редко. Вероятно, мое объявление приковало к заснеженному приюту и моей персоне внимание. Крупные игроки решили послать разведчиков. Все же от внимания властных группировок мне не отвертеться. Главное, чтобы на цепь не посадили. Один раз мне уже пришлось побыть в качестве невольника, больше что-то не хочется. Покончив с делами, я отправился к провалу и спрыгнул вниз, не забыв активировать инкогнито. Центральная площадь урка встретила меня полным безразличием. Даже стражник Гатфри, который обычно перебрасывался со мной словом другим, лишь мазнул по мне взглядом, ничего не сказав. Под инкогнито я ощутил себя почти что невидимкой. Никто не лез с расспросами, да и воришки не спешили проверять мою внимательность. Навык был особенно полезен в связи с моей резко возросшей известностью. Меня перестали зазывать в кланы или отряды. Идет себе человек по делам под инкогнито и идет, нечего ему мешать. Я достиг главного рынка. Забравшись в укромный закуток, отключил инкогнито, после чего прошелся немного в поисках подходящего места. Ажиотаж я не вызвал, но некоторые адепты показывали в мою сторону пальцами. Все же чемпионов в бездне всего 9 человек, так что каждый получает свою долю известности и популярности. Ладно, 10, если учесть внезапно выдернутую со службы Тайху. Нашлась подходящая пустующая сцена, которая использовалась для уличных представлений. Я забрался на нее и обратился к гуляющему народу. «Этим прекрасным вечером я бы хотел обратиться к гражданам славного урка. Есть важное объявление, которое хочет сделать чемпион-призыватель». Люди стали останавливаться, с интересом прислушиваясь к моим словам. «Слышали ли вы про рыжую десницу урка?» «Зараза! Вечно ворует у честных людей!» «Да! Она покровительствует нищим!» «Так жива или нет?» «Отпусти ее, гад!» «Хотите узнать, где она сейчас находится?» «Хоп!» Я призвал кицуны прямо на сцене. Шия принялась недоуменно крутить головой, не ожидая, что окажется перед толпой народа. Даже ушла в свой скрыт. Видимо, чувствовала себя неловко на глазах у публики. Ну, а я не стал проводить какие-либо внушения. «Все вы видели? С Шией Формин все в полном порядке. Кроме того, что я в плену призывателя, фыр!» — добавила плутовка к моим словам. «Рыжая десница совершила тяжкий грех, дав обещание и подло нарушив его. Пользуясь принципом справедливой мести, я решил открыть один ее маленький секрет», — заявил я во всеуслышание. «Нет, стой!» — голос кицуны сразу же стал напряженным. «Хотите услышать?» — спросил я у толпы. «Да!» — взревел разогретый народ. «Подожди, давай договоримся». Я почувствовал прикосновение к своей руке. Девушка прижалась, слегка схватив за края одежд аптекаря. «И что же ты можешь мне предложить?» «Я буду верно служить оставшийся срок. Ты сможешь трогать мой хвост и уши, сколько вздумается, и даже другие части тела», — добавила она смущенно. «Око за око!» — покачал я головой и повернулся к толпе. «Как вам наверняка известно, у чемпионов есть определенные штрафы!» «Стой!» — кицуна принялась трясти меня, словно пытаясь выбить всю дурь. Ручки невидимки как-то сами собой сомкнулись на моей шее, но помешать мне всерьез она, конечно, не могла. «И какой же у Плута штраф?» — поинтересовался любопытный горожанин. «Ее штраф — это...» Вдруг мое лицо притянули вниз. Что-то теплое и мягкое коснулось моих губ. Почувствовался легкий вкус корицы. Кицуна попыталась заткнуть мне рот поцелуем в отчаянном порыве. На секунду мне даже захотелось передумать. Плутовке удалось поколебать мою уверенность. Но все же спускать на тормозах было нельзя. К тому же, помимо мести, я преследовал и иные цели. «Отсутствие безопасных зон!» — выкрикнул я, разорвав объятия. «Нет!» — донесся горестный стон от невидимой шии. «Музыка для моих ушей». «Как безопасных зон?» — поинтересовался один купец, вышедший на крыльцо своей лавки. «Вот так. Чемпиона Плута можно убить даже в урке», — заявил я. «Не может быть! Так мы давно могли от нее избавиться?» — горестно покачал головой лавочник. «Хуман, ты совершил огромную ошибку», — гневно проговорила Кицуне. «Ошибку сделала ты. Я лишь исправил содеянное тобой. Теперь мы квиты. Ты рассказала мой секрет, я твой. Разве это не пример честной игры?» «Фыр-фыр, у вас, хуманов, нет ни стыда, ни чести, ни совести», — буркнула Шия, все еще расстроенная. «Начнем наше сотрудничество сначала? Осталось всего 90 дней срока. Готова ли ты искупить свою вину?» «Как будто у меня есть выбор. Согласна ли ты служить Икари Летову, холить, лелеять и защищать? В болезни и здравии, пока смерть или иные причины не разлучат нас. Откуда ты выкопал эту странную клятву? Вредить мастеру я не собираюсь. Доволен?» Мудрое решение рыжей десницы урка. «Думай с позитивной стороны. Города теперь для тебя небезопасны. Только я могу дать тебе защиту, лучшие усиления и бонусы класса, возможность не толстеть, спать, сколько влезет в небытие, целоваться с мастером и многое другое. Разве же это не шикарное предложение?» «Нет, фыр. Нас ждут великие свершения», — воскликнул я, не обратив внимания на слова плутовки, и повернулся к народу. «Спасибо всем за внимание!» Я покинул сцену и двинулся на поиски укромного местечка, чтобы обратно активировать инкогнито, однако за мной по пятам настойчиво следовали оборванцы из гильдии нищих. «Поговори с ними, пусть перестанут за мной шастать», — попросил я Шию. За разговором плутовки следил внимательно. Кто его знает, что еще организует чемпионка. Один раз она уже не сдержала слова, что мешало ей повторить сей подвиг во второй раз. Шия пояснила нищим, что с ней все в порядке и что не надо докучать мастеру. Пройдет время, и она вернется на улицы урка, став сильнее и мудрее. Вообще, гильдия нищих не была такой уж нищей и бесполезной, как могло показаться. Да, у них не было богатых вилл, но члены шайки являлись глазами и ушами бездны. Адепты у них тоже имелись, хоть и редко требовались. В разборке с крупными кланами гильдия старалась не вступать. Существовала в бездне и своя гильдия воров, куда, по идее, должна была вступить Шия. Но то и не понравились воровские правила, понятия и тамошние начальники. Она нашла соратников среди простого люда. «Возможно, гильдия нищих еще сможет нам пригодиться». Шия не являлась главой, конечно, но все же имела приличное влияние. Надо начинать обзаводиться не только врагами, но и союзниками, пускай у них и название не слишком благозвучное. «Эй, парень, подожди!» — окликнул я Гельса, того самого попрошайку, из-за которого у меня возникло столько проблем. «Хочешь подзаработать немного?» Мальчишка перевел взгляд на Шию, Кицуне пожала плечами, предоставляя право выбора самому Гельсу. «Что надо делать?» — решился парень. Я объяснил ему задачу и передал немного золота. Гельс должен будет работать зазывалой, рассказывая о моих чудодейственных способностях в прокачке адептов, как на центральной площади, так и рядом с гильдией авантюристов. Пристроил оборванца к делу. Представители гильдии нищих удалились, оставив нас с Шией наедине. Плутовка выглядела слегка растерянной и расстроенной. «Целовать людей без спроса принято у Кицуне?» — поинтересовался я. «Еще чего! Просто мне надо было как-то заткнуть твой рот, фыр-фыр-фыр». «Вот как! Мне понравилось затыкать рот вместе с тобой, так что можем и повторить как-нибудь». «Минус 10 дней долго», — сразу предложила хвостатая. «Дорого. Подожду, пока созреешь до бесплатного состояния». На рынке я приобрел 2 кольца доверия сразу редкого ранга, которые снижали получаемый урон от союзников на 72% вместо 60% у глубинного. Самые дешевые кольца на своем ранге, но все равно брешь в бюджете проели солидную. Кристаллов осталось, хомяк наплакал, но я планировал быстро восстановить состояние. Обновки получили, конечно же, Шия с Эль как наиболее хлистаемые персоны в отряде. Прогуливаясь по вечернему урку, я снова наткнулся на очередной концерт «Чарующие лютни». Дуэргарский тандем из жреца и его сыночка выводил меня из себя. Ажиотаж у концертов схлынул, но, судя по всему, некоторые горожане подсели на странный дурман лютни из иного мира, так что какую-то кассу выступления собирали. Момент казался мне не совсем подходящим. Меня ждали дела наверху, но видеть постеры о концертах на украденной у меня лютни я больше не мог физически. К тому же это отличный шанс проверить плутовку. Первое нарушение еще можно как-то простить. Все же обращение в питомце не может пройти легко для свободолюбивой кицуне. Если же она снова подставит меня, глупо рассчитывать на лояльность Шии в дальнейшем. «Что еще?» — покрутила головой Шия, когда я призвал ее в темном проулке. «Хочешь скостить себе срок? Задача нетривиальная, так что плачу 5 дней долга». «Слушаю». «Надо кое-что украсть», — протянул я. Кицун расплылась в хитрой улыбке. «Ты обратился по адресу, Хуман».